Этот рассказ настолько запечатлелся в сердцах людей, что две недели спустя, когда во время постановки Гекубы Еврипида прозвучал стих «Она старалась умереть достойно», публика разразилась бурными демонстративными аплодисментами. Впрочем, прошел слух, что друзья, называли даже имя самой Луции, успели сунуть Корнелии пузырек с ядом, и ее чистота и достоинство произвели на стражу такое впечатление, что они не решились этот яд у нее отобрать. Кроме того, оказалось, что Криспин перед смертью отправил многим друзьям письма, в которых утверждал, что умирает невиновным. Копии этих писем читались по всей стране. Уже ни один человек не верил в вину Корнелии, а императора считали бесноватым и безрассудным тираном. День ото дня становилось все яснее, что Луция была права, и за казнь Корнелии императору придется заплатить своей популярностью. До сих пор народные массы относились к оппозиционным сенаторам вполне равнодушно и даже враждебно. Теперь народ сочувственно приветствовал госпожу Фанию и госпожу Гратиллу, где бы они ни появлялись. Была поставлена пьеса «Парис и Энона», полная намеков на отношения императора с Луцией и Юлией, и спектакль имел неслыханный успех. На улице с сенатором Приском заговаривали совершенно незнакомые люди и высказывали пожелание, чтобы он опубликовал свою речь, произнесенную в Сенате в защиту Корнелии. Правда, пойти так далеко Приск не решался. Однако он выполнил то, что обещал старой Фании. Больше не таить своего гнева и распространить жизнеописание Пета. Он вручил свой труд Фании, для которой и писал его, и согласился, чтобы она ознакомила с этой книжечкой других. Вскоре копии с нее ходили по рукам во всем государстве. А в этой книжечке была описана красиво и ясно жизнь республиканца Пета. Как этот человек, воспитанный в строгом староримском духе, когда тирания Нерона стала уже нестерпимой, отказался посещать заседание Сената, чтобы выразить свое отношение к ней. И хотя он молчал, но все его существо вместе с тем выражало глубокое недовольство порядками в государстве. Как Нерон в конце концов обвинил его и приказал казнить, и как он хладнокровно, даже радуясь, что ему уже не придется больше жить в этом опустившемся Риме, вскрыл себе вены и умер, сохраняя мужество стоика. С тех пор прошло 27 лет. В своей биографии Пета Приск не сказал худого слова про Домициана. Он ограничился обстоятельным и точным изображением жизни своего героя, используя данные, которые получил от Фании, дочери Пета. И все же именно благодаря этой деловитости его труд стал единственным в своем роде чудовищным обвинением против Домициана. И так именно его и поняли, с таким ощущением и читали. Если до сих пор такие дерзкие выпады совершались лишь отдельными лицами, то затем весь Сенат в целом поднялся на открытую борьбу против императора. Толчком послужил случай с губернатором Лигарием. Этому Лигарию, одному из своих любимцев, Домициан поручил управление провинцией Испании. И тот употребил власть на то, чтобы беззастенчиво грабить страну. И вот в Рим прибыли представители этой провинции с жалобой Сенату на бесчестного губернатора. Раньше, когда уважение к Домициану еще не было подорвано казнью Корнелии, Сенат едва ли допустил бы такой процесс против любимца императора. Но теперь, когда Сенат чувствовал, что с каждым днем его сила растет, он не только вынудил у императора согласие на этот процесс, но предал его самой широкой гласности. Выступить в защиту провинции Испании Сенат поручил Гильвидию. Тот пустил в ход свое неистовое красноречие, Сенат выслушал его и согласился почти со всеми приведенными им доказательствами. До мельчайших подробностей были вскрыты все вымогательства, которыми занимался в несчастной Испании Легарий, друг и любимец императора.